Ты прав. Монахи-молчальники всегда были очень гостеприимны. Но как же ты? Лиланд на миг закрыл глаза, вздохнул. Обо мне не беспокойся. Моя жизнь кончена с того дня, когда я осознал, что любовь, которую проповедует церковь, не более чем идеология, такая же, как любая другая. Твои открытия, к которым я оказался причастен, сам того не желая, лишь подтвердили то, что я уже чувствовал сам. Церковь мне больше не мать. Она отказалась от своего сына только потому, что я любил не так, как она велела. Я останусь в Риме. Стать пустынником в Абруцци — нет, это не для меня. С тех пор, как меня силой заставили уехать из Штатов, моя пустыня у меня в душе. Он направился было к двери, но остановился. Твой чемодан уложить недолго. Я сейчас спущусь, попрошу отца Иоанна показать мне здешнюю библиотеку. Надо увести его подальше от Привратницкой. За это время незаметно уходи из монастыря, садись на автобус, доедешь до конечной, а там уезжай первым же поездом до Ареццо. Я доверяю отцу Калати. Он отправит тебя в безопасное место. Спрячься в одном из их приютов, а недели через 2-3 напиши мне, я сообщу, можно ли тебе вернуться в Рим. Что ты собираешься предпринять? Я уже мертв, Нил. Они больше ничего не могут мне сделать. Не беспокойся. У тебя есть несколько минут, чтобы покинуть Сан-Джероламу незамеченным. До скорого, друг. И знаешь, ты был прав. Истина делает нас свободными. Отец Иоанн был удивлен тем неожиданным интересом, который Рэмберт Лиланд проявил к библиотеке, успевшей прослыть безнадежно запущенной, где никогда не найдешь то, что нужно. Пока американец осаждал его вопросами, изобличающими полнейшую некомпетентность в области исторических наук, отец Нил с чемоданом в правой руке сел в автобус, идущий по Виа Соларио Нуово до центрального вокзала Рима. Его левая рука так крепко сжимала сумку, что со стороны казалось, что он хранит там свое самое бесценное сокровище. Глава 84. Антонио шел легким пружинистым шагом. Возведенный возле небольшой бухты Тибра замок Сан-Анджело сиял в лучах заходящего солнца, на его кирпичах плясали золотистые блики. Здесь в старину вершилось папское правосудие, а нынче вечером должно свершиться правосудие небесное. Человек собирается противопоставить себя церковной власти во имя дела, которое считает добрым. Но добрых дел вне иерархии не существует, а этот человек одержим сатаной. Испанец остановился, облокотившись на поручни моста Виктора Эммануила II. Прежде чем начать действовать, он хотел вспомнить слова, которые накануне вечером сказал ему кардинал, хотел заново раздуть пламя жгучего негодования, тогда его рука не дрогнет. «Вы говорите, что он хочет воспользоваться посланием, чтобы давить на нас?» «Он несколько раз говорил нам об этом, ваше преосвященство, и 12 его поддержали. Письмо 13-го апостола даст тому, кто им завладеет, немалую власть». Его разглашение так пошатнуло бы основы, что наша церковь и даже некоторые европейские правительства были бы готовы дорого заплатить, чтобы союз сохранил тайну. Тамплиеры без колебаний пускали это средство в ход. Могила Иисуса! Невероятно! Кардинал провел ладонью по лбу. Я думал, послание ограничивается отрицанием его божественности. И тогда это был бы не первый случай. Церкви всегда удавалось справиться с такой угрозой, пресечь ересь. Но реальная могила с останками Иисуса, могила, которую можно найти, это чревато не просто еще одной теологической склокой. Ведь тут доказательства осязаемые, неопровержимые. Это немыслимо, сущий конец света. Антонио усмехнулся. Монсеньор Кальфо тоже так думает, но у него свои планы. Он находит, что церковь слишком рабка в своем противоборстве с испорченным веком, который движется своим путем нам на зло. Он хочет раздобыть деньги, много денег, чтобы можно было давить на мировое общественное мнение. «Бастардо!» — процедил кардинал. «Ублюдок!» Однако прилад быстро овладел собой. «Антонио, когда мы с вами познакомились в Вене, вы дезертировали из рядов Опус Деи. Но вы поклялись служить папе А если он станет недееспособным, тогда служить папству, ибо именно оно опора Запада.